Это оставляет тебе Килвина и Элксу Дала. Он показал два пальца. А что Эладин? Прервал его я. Друзья непонимающе посмотрели на меня. А что он? Спросил Симон. Он выглядит вполне симпатично, сказал я. Разве я не могу учиться у него? Симон расхохотался, Вильям ухмыльнулся. В чем дело? Спросил я. Эладин ничему не учит, объяснил Сим. Разве что углубленному сумасшествию. Но он должен чему-нибудь доучить, запротестовал я. Он ведь магистр, разве нет? Сим прав. Эладин чпокнутый, Вил постучал пальцем по виску. Чокнутый, поправил Симон. Чокнутый, повторил Вил. Ну, он выглядит слегка странным, признал я. Ты действительно быстро все схватываешь, сухо заметил Вильям. Неудивительно, что ты попал в Арканум в столь юном возрасте. Да расслабься, Вил, он здесь всего один оборот. Симон повернулся ко мне. Эладин был ректором около 5 лет назад. Эладин? Я не мог скрыть удивление, но он такой молодой, и я умолк, не желая произносить слово, первым пришедшее на ум, сумасшедший. Симон закончил мое предложение. Гениальный. Не такой уж и молодой, если учесть, что он был принят в университет, когда ему едва исполнилось 14. Симон посмотрел на меня. Он стал полным арканистом к 18. Потом остался здесь на несколько лет гиллером. Гиллером? Перебил я. «Гиллеры — это арканисты, которые остаются в университете», — сказал Вил. «Они-то по большей части и учат». «Ты знаешь Камара из Артной?» — я покачал головой. «Высокий, весь в шрамах», — Вил показал на одну сторону лица, — «только один глаз». Я мрачно кивнул. Камара было трудно не заметить. Левая сторона его лица представляла собой сеть шрамов, расходившихся по его черным волосам и бороде, оставляя голые полосы. Поверх дырки на месте левого глаза Камар носил повязку. Он был ходячим уроком по важной теме, как опасно бывает работать в Артной. «Я его видел. Он полный арканист?» — Вил кивнул. «Он заместитель Килвина. Преподает Сигалдри новым студентам». Сим кашлянул. «Как я уже говорил, Эладин был самым молодым студентом, принятым в университет, самым молодым арканистом и самым молодым ректором». «Даже при этом, — сказал я, — придется признать, что он немного странный, чтобы быть ректором». — Не тогда, — мрачно сказал Симон, — не до того, как это случилось. Когда ничего больше не последовало, я спросил, — это? Вил пожал плечами, — что-то случилось, но об этом не говорят. Его заперли в Череповке и держали там, пока он не собрал большую часть шариков обратно. — Не хочу об этом думать, — сказал Симон, беспокойно ерзая на стуле. — 1-2 студента сходят с ума каждую четверть. Он посмотрел на Вильяма, — помнишь Слинта? Вил мрачно кивнул. «Это может случиться с любым из нас». Наступила тишина, пока оба они пили, глядя в пространство. Я хотел узнать все подробнее, но вопрос был явно больной. «На самом деле», — тихо сказал Сим, — «я слышал, что его не выпускали из Череповки. Я слышал, он сбежал». «Ни один настоящий арканист не будет сидеть в камере», — сказал я, — «это неудивительно». «А ты там когда-нибудь был?» — спросил Симон. «Она построена специально для того, чтобы держать арканистов под замком. Вся из сетчатого камня, стража у дверей и окон», — он потряс головой. «Я не представляю, как оттуда можно выбраться даже магистру». «Все это в стороне от темы», — твердо сказал Вильям, возвращая нас к разговору о магистрах. «Килвин позвал тебя в Артную. Произвести на него впечатление — твой лучший шанс стать Релларом». Он посмотрел на меня и на Симона. «Согласны?» «Согласен», — сказал Симон. Я кивнул, но колесики в моей голове продолжали крутиться. Я думал о Табарлине Великом, который знал имена всех вещей. Я думал о легендах, рассказанных Скарпи в Торбиане. Он не упоминал арканистов, только именователей. И я думал об Эладине, магистре имен, и о том, как бы найти к нему подход. Глава 45. Интерлюдия. Трактирная сказка. По жесту Квоута хронист вытер кончик пера и размял руку. Баст с наслаждением потянулся, сложив руки над спинкой стула. «Я уже и забыл, как быстро все это произошло», — задумчиво сказал Квоут. «Возможно, то были первые истории, которые стали обо мне рассказывать. Их до сих пор рассказывают в университете», — уверил его хронист. «Я слышал 3 различные версии о лекции, которую ты прочел, и о порке тоже». «Тогда тебя и начали называть Квоутом Бескровным?» Квол кивнул. Возможно. Если уж можно задавать вопросы, Реши, робко начал Баст, я все удивляюсь, почему ты не стал искать Скарпи? А что я мог сделать, Баст? Вымазать лицо сажей и разыграть дерзкое ночное спасение? Квоут издал короткий невеселый смешок. Его забрали за ересь. Все, что я мог, это надеяться, что у него действительно есть друзья в церкви. Квоут набрал побольше воздуха и резко выдохнул. Но самая простая причина, пожалуй, самая никудышная, она такова. Я жил не в сказке. «Кажется, я не понимаю тебя, Реша», — смущенно сказал Баст. «Вспомни все истории, которые ты слышал, Баст. Вот маленький мальчик, главный герой, его родители убили, он отправляется мстить. Что происходит дальше?» Баст задумался, озадаченный. Вместо него на вопрос ответил хронист. «Он находит помощь, умную говорящую белку, старого пьянчугу-мечника, сумасшедшего отшельника в лесах, что-нибудь в этом роде». Квот кивнул. «Именно! Он находит сумасшедшего отшельника в лесах, показывает себя достойным тайных знаний и выучивает имена всех вещей, совсем как Табарлин Великий. Затем, овладев этой могущественной магией, что он делает?» Хронист пожал плечами, находит злодеев и убивает их. «Конечно, — торжественно сказал Квол, — чисто, быстро и просто, как вранье. Мы знаем, чем все закончится еще до начала. Вот почему истории так действуют на нас, они дают ясность и простоту, которых не хватает в реальной жизни». Квоут откинулся на спинку стула. «Если бы это была какая-нибудь трактирная сказка, вся состоящая из полуправды и бессмысленных приключений, я бы рассказал вам, как все время в университете проводил в усердном усвоении знаний, я бы выучил вечно изменчивое имя ветра, поехал и свершил свою месть Чендрианам». Квоут резко стиснул пальцы. «Вот так просто. Это сойдет для развлекательной истории, но не будет правдой. А правда такова. Я оплакивал смерть родителей в течение 3 лет, и острая боль выцвела до тупой и ноющей». Квоут успокаивающе махнул рукой и натянуто улыбнулся. «Я не буду вам лгать. Бывали времена, когда я лежал ночами без сна, отчаянно одинокий, на своей узкой койке в гнездах. Времена, когда меня поражала печаль столь бесконечная, что я думал, она меня поглотит. Бывали времена, когда я видел мать с ребенком на руках или отца, смеющегося вместе с сыном, и гнев горячий и яростный вспыхивал во мне при воспоминании о крови и запахе паленого волоса». Квоут пожал плечами. «Но я думал не только о мести. У меня были серьезные препятствия, которые приходилось постоянно преодолевать. Моя бедность, мое низкое происхождение, враги, которых я завел в университете, и которые представляли для меня большую опасность, чем любой из чендриан». Он показал хронисту снова взяться за перо. «Но нет дыма без огня, и даже самые нелепые и фантастические истории содержат семена правды, потому что я нашел нечто очень похожее на сумасшедшего отшельника в лесах». Квоут улыбнулся. «И еще я твердо намеревался узнать имя ветра».